Часть вторая. Эллисон. Глава первая. Final Girl. Всем привет! Предлагаю рассказать о любимых клише из ужастиков, книг, фильмов. Что касается меня, это определенно маленький городок с каким-нибудь сверхъестественным секретом. Eaters of the Dead. Все что угодно, лишь бы там были зомби. Ghost Wife. «Само собой, дом с привидениями». «Эллиуп». «Лично я просто обожаю домик в лесу». «Final Girl». «О, нет ничего лучше уединенного домика. То, что надо для маньяка с ножом». «Эллиуп». «Желательно, чтобы он недавно сбежал из психушки». «Final Girl». «Лол, все, что осталось, несколько девиц в коротеньких шортиках, и получим идеальный слэшер». Элли чувствовала, что шорты жмут. Они были из джинсовой ткани, и она такие обычно не носила. К тому же шорты были малы, по крайней мере, на размер. Они стягивали живот и чуть ли не лопались на бедрах. Интересно, зачем она вообще их купила и когда? Время от времени Элли отправлялась по магазинам вместе с Кэм и Мэдисон и покупала всякие ненужные вещи. Она делала это для того, чтобы не выделяться, не давать им повода высмеивать ее, называть занудой, ханжой и так далее. Нет, они не издевались над ней постоянно, но изредка у Кэм ни с того ни с сего возникало желание наговорить Элли гадостей, а Мэдисон старалась не отставать. Эллисон чувствовала себя в некотором роде лишней, потому что присоединилась к их маленькой группе последней. Кэм и Мэдисон подружились еще до ее появления. Ее задевали их шуточки, но она только улыбалась, потому что о своих страданиях не следует никому рассказывать. Страданиям лучше всего предаваться в одиночестве. Она не носила ни короткие шорты, ни облегающие майки. Тем не менее, каким-то образом она умудрилась отправиться отмечать день рождения в эту долгожданную поездку, на которую возлагала столько надежд, в ненавистных шортах. Утешало только то, что футболка была более или менее свободной. Элли всегда покупала свободные футболки и свитера, потому что облегающая одежда подчеркивала ее треклятый бюст. Другие девчонки считали, что иметь грудь размера ДД — это здорово. Они жаждали внимания мужчин. Но Элли знала, что ничего хорошего в этом нет. Кэм, у которой была очень маленькая грудь, носила бюстгальтеры «пуш-ап» и каждый раз на пляже или в бассейне бросала завистливые взгляды на Элли. Элли краснела и подтягивала бретельки купальника. Большая грудь была у Элли уже в старших классах. Она достигла нынешнего размера, когда Элли было всего 15. Поэтому незнакомые мужчины вдвое старше нее, а иногда и больше, чем вдвое, считали, что имеют полное право пялиться и отпускать пошлые шуточки. Они буквально облизывались, разглядывая ее, и она чувствовала себя не человеком, а куском мяса. Элли постаралась незаметно потянуть шорты вниз, но поскольку она сидела на складном стуле, ничего не получилось. Для того, чтобы что-то сделать с шортами, ей нужно было встать и тем самым привлечь к себе внимание. А Элли не хотелось привлекать к себе лишнее внимание. Она и без того выделялась среди подруг. Приехала на уикенд без бойфренда. С другой стороны, предполагалось, что это будет девичник только для Элли, Кэм и Мэдисон. Что они будут пить вино, играть в уно и хохотать над всякой чепухой, что все будет как раньше, до того, как Кэм и Мэдисон начали проводить круглые сутки в компании своих дурацких парней. Элли покосилась на Кэм и Брэда. «Брэд», — с презрением подумала она. «Это кем надо быть, чтобы назвать ребенка Брэдом в 2000 году?» Как в фильме Джона Хьюза. Джон Хьюз, 1950-2009. Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, работал над созданием таких подростковых фильмов и комедий, как «16 свечей», 1984-й, «Один дома», 1990-й, «Бетховен», 1992-й, «101 далматинец», 1996. Кэм сидела на коленях у Брэда, и ее шорты, которые были даже короче, чем у Элли, открывали длинные ноги. На ногах еще сохранился летний загар. Кэм была воплощением голливудского идеала студентки. Стройная, очень светлая блондинка скандинавского происхождения с высокими скулами. Брэд выглядел как сынок богатых родителей, каким он и был на самом деле. У него тоже были светлые волосы, мускулистое тело, а губы постоянно искривлены в презрительной ухмылке, словно мир не оправдывал его ожиданий. Хотя он, Брэд, всегда получал то, что хотел. Мэдисон и Стив, прижавшись друг к другу, сидели на деревянной скамье напротив Элли по другую сторону костра. Стив шептал что-то на ухо Мэдисон, та хихикала. Он был выше и худее Брэда, его темные волосы были коротко подстрижены над ушами, а длинная челка постоянно падала на лоб. Он чуть ли не каждую минуту откидывал ее назад, как супермодель в клипе. Когда Элли это видела, ей ужасно хотелось либо А. отстричь эти нелепые патлы, либо Б. предложить ему заколку. Мэдисон, если можно так выразиться, была слегка упрощенной и удешевленной версией Кэм. Не такая высокая, не такая светловолосая. Но все равно голливудская красотка. Она редко проявляла инициативу, обычно ждала сигнала Кэм и копировала ее поведение. То же самое можно было сказать насчет Стива и Брэда. Элли не могла решить, как к этому относиться. Альфа-самец инстинктивно выбрал альфа-самку, бета-самец — бета-самку. Получились две идеальные пары. А ты тогда кто среди них? Омега? Элли отогнала непрошенную мысль. Она была ничем не хуже остальных, и ее нельзя было назвать непривлекательной или неинтересной. Она была ниже подруг, с вьющимися темными волосами и большими карими глазами. Носила очки, потому что была категорически против контактных линз. Элли испытывала отвращение при одной мысли о том, чтобы совать палец в глаз. Но она была вполне миловидной и понимала это, глядя на себя в зеркало. Еще она была умной и забавной, когда ей этого хотелось. Элли просто не желала встречаться с человеком, основной жизненной целью которого было умение сделать стойку на руках на кеге пива. И вообще встречаться с парнем для нее сейчас не стояло в приоритете. Она больше думала об учебе, о том, как получить хорошие оценки и поступить в аспирантуру. Элли уже поняла, что не следовало соглашаться на эту поездку. Как только Кэм и Мэдисон, нарушив договоренность, появились в компании «Чудо-близнецов», нужно было сказать, что она плохо себя чувствует, что ей надо готовиться к тесту, что угодно, лишь бы остаться на выходные в общежитии. «Чудо-близнецы» — герои американского мультсериала «Абсолютно новый час супердрузей» 1977-1978. Но Кэм и Мэдисон сделали умоляющие лица, а Брэд окинул ее насмешливым взглядом, и она почувствовала себя загнанной в угол. Помедлив несколько секунд, она все же взяла рюкзак и села в машину. У Брэда был такой вид, словно он мог читать ее мысли, видел ее насквозь, понял, что ей не хочется ехать с ними. И что она разозлилась, в этом он был прав, она действительно была зла на них. Ей показалось, что он бросает ей вызов. Элли понимала, что ведет себя глупо, по-детски, но она всегда принимала вызов. А кроме того, ведь они собирались праздновать ее день рождения. Она знала, что если останется в кампусе, то потом подруги ее загрызут. Эти четверо прибыли на машине Брэда, BMW, естественно, купленном на деньги его родителей. Кэм и Мэдисон в начале семестра съехали из общежития, и предполагалось, что Кэм повезет их на своей старой Тойоте. Они должны были ехать втроем — Элли, Кэм и Мэдисон. Три мушкетера снова вместе. Друзья родителей Кэм разрешили девушкам провести выходные в своем пляжном домике. А вместо этого за Элли приехал Брэд на своей идиотской тачке богатенького мальчика и сейчас наблюдал за ней, как кошка за мышью. Элли напомнила себе, что ни под каким предлогом нельзя оставаться с ним наедине. Кэм и Мэдисон звали ее с заднего сиденья. и Элли, подавляя раздражение, села в машину. Ей пришлось сидеть, втиснувшись между подругами, потому что ты низенькая, а нам ноги некуда девать. Кэм и Мэдисон свистели, ухали и гоготали. На голову Элли напялили бумажную корону с надписью «Именинница», потом ей на колени бросили пакет кексов «Хостес». «Начинаем празднование 21-го дня рождения!» — завопила Кэм, обнимая Элли за плечи. Элли улыбнулась ради приличия, но в этот момент случайно взглянула в зеркало заднего вида и перехватила взгляд Брэда. Это был мимолетный, но хищный взгляд, и Элли окончательно убедилась в том, что от уикенда ничего хорошего ждать не стоит. Как только они выехали с территории кампуса, Стив достал какой-то термос, с многозначительным видом встряхнул его и протянул Мэдисон. «Чтобы расслабиться», — сказал он. Мэдисон отвинтила крышку и сделала большой глоток, после чего передала термос Элли, у которой не было ни малейшего желания в 10 утра пить спиртное, тем более какой-то непонятный коктейль, приготовленный Стивом. Но остальные ждали, сверляя ее взглядами, поэтому она выпила немного. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не поморщиться, потому что жидкость по запаху напоминала бензин. Кэм с воплем «Да, подруга!» выхватила у нее термос и влила в себя чуть ли не половину. Они какое-то время передавали коктейль друг другу. Элли старалась отпивать по очень маленькому глотку, но Кэм и Мэдисон этого, видимо, не замечали. Несмотря на это, Элли все же уснула и очнулась только после того, как машина остановилась перед домиком. «Какого черта? Где это мы?» — спросила она, выпрямляясь. Кэм и Мэдисон были в отключке. Коктейль Стива оказался забористым. «Это не пляж». «Это не пляж!» — издевательским голоском пропищал Брэд. «Теперь понятно, почему у тебя такой высокий средний балл. От тебя ничто не укроется, Брокман». Грег Брокман, американский инженер, предприниматель и инвестор, соучредитель и президент компании OpenAI, занимающийся исследованиями и разработками в области технологий искусственного интеллекта. Кэм пошевелилась, села и посмотрела в окно. «Что, уже приехали?» «Ну, куда-то мы определенно приехали», — сказала Элли, стараясь сохранять внешнее спокойствие. Она понятия не имела, куда завез их Брэд, и поскольку он был единственным в окрестностях владельцем машины, необходимо было убедить его прекратить валять дурака и отвезти их на пляж. «Это что, лес?» — пробормотала Кэм. «Хижина в лесу?» «Прямо как в том фильме!» — взвизгнула Мэдисон, выскочила из машины и хлопнула дверью. «Хижина в лесу», 2011. Научно-фантастический фильм ужасов, в котором рассказывается о группе студентов, приехавших отдохнуть в уединенный домик, где они становятся жертвами зомби. Стив тоже вылез и начал гоняться за ней по поляне перед верандой. «В этом фильме все погибли», — вполголоса произнесла Элли. «Вообще все». «Чё, страшно?» — хмыкнул Брэд. «Нет, просто я хотела провести выходные на пляже с подругами, а не в каком-то убогом сарае у черта на рогах», — огрызнулась Элли. От напитка Стива у нее разболелась голова, и она не смогла сдержаться. «А комары здесь есть?» — спросила Кэм, глядя в окно. У нее тоже был не слишком радостный вид, и Элли вспомнила, что Кэм терпеть не может походы. «Не-а», — ответил Брэд. Элли уставилась на него. «В лесу всегда есть комары. С чего ты взял, что в этом их нет?» «Здесь комаров нет», — отрезал Брэд и, развернувшись на сиденье, обратился к Кэм. «Я гарантирую. Послушай, все будет здорово. Отсюда тропинка ведет к маленькому водопаду. Можем купаться голыми». Элли почувствовала, что Кэм начинает смягчаться. «Эй, погодите, мы так не договаривались. А как же мой день рождения?» Брэд отвернулся, но Элли успела заметить, что он закатил глаза. Она поняла, что Кэм тоже видела его недовольное лицо, потому что все сомнения, которые еще оставались у подруги, внезапно исчезли. Если Брэд желает провести уикенд в лесном домике, они проведут уикенд в лесном домике. «Здесь тоже можно устроить потрясающий день рождения», — сказала Кэм, и, снисходительно похлопав Элли по плечу, вышла из машины. Элли, не веря своим ушам, некоторое время смотрела вслед Кэм, потом вытащила телефон. «Ты что делаешь, именинница?» — спросил Брэд. Элли очень не понравился тон, которым это было сказано. Ей не нравились и его повадки, взгляды и поступки. Неприятный тип. Она была убеждена в том, что этот кусок дерьма рано или поздно сделает Кэм несчастной. От него можно было ждать любой подлости. Она надеялась только на то, что обойдется без насилия. Что-то было такое во взгляде Брэда. Элли была уверена, ему ничего не стоит ударить женщину, если он сочтет, что это останется без последствий. Дело не только в его взгляде. Были и другие признаки, которые не нравились Элли. Например, как-то раз он слишком сильно схватил Кэм за запястье и оставил синяк. А однажды толкнул ее чуть ли не через весь бар только потому, что Кэм хотела уйти, а ему хотелось еще посидеть. Потом Кэм всегда обращала эти случаи в шутку, но Элли воспринимала такие вещи серьезно. «Вызывай Uber», — сказала она, но приложение даже не открывалось. Она смотрела на серого червячка, описывавшего круг на белом экране, который показывал, что телефон загружался или обрабатывал информацию, или черт знает, чем он там еще занимался, вместо того, чтобы выполнять свои функции. «А здесь никакого Uber'а нет», — заметил Брэд и, насвистывая, вылез из машины. «Никакого Uber'а и никаких комаров». И сейчас Элли вспомнила выражение его лица в тот момент, когда он хлопнул дверью машины. Ему хотелось, чтобы они были отрезаны от цивилизации. Сидя у костра и стараясь не смотреть на то, как они с Кэм лапают друг друга, она пыталась сообразить, где он держит ключи от БМВ. Как и предчувствовала Элли, несколько часов между прибытием и посиделками у костра оказались настоящим кошмаром. Она была не против отдыха на природе и пеших прогулок, но как только они бросили рюкзаки в домике, Брэд предложил пройтись к водопаду. Элли отказывалась, повторяла, что ее мутит после машины, но Кэм ныла и уговаривала до тех пор, пока она не сдалась. Элли всегда сдавалась. Она понимала, что это неправильно, что надо чаще настаивать на своем. Элли вела себя как персонаж Джейми Ли Кёртис в «Хэллоуине». Хорошая девушка, которой соседи доверяют своих детей. На нее всегда можно было положиться, она всегда соглашалась с чужими планами, никогда ничего не предлагала. Чаще всего у нее просто не было альтернативного плана, только возражения, поэтому она считала, что нехорошо все время отказываться и портить другим отдых. И соглашалась, оправдывая себя тем, что уживчивый покладистый характер — это тоже неплохо. Пока что Элли удавалось убедить себя в том, что иного выбора нет. Однако иногда она чувствовала, что внутри, словно нарыв, зреет возмущение, что однажды этот нарыв лопнет, и все чувства, которые она подавляла, хлынут наружу, как кровь. Она согласилась на поход к водопаду, и прогулка сама по себе оказалась довольно приятной, хотя лес был странным, как будто стерильным. Не попалось ни одного комара, как и обещал Брэд. Вообще никого не было. Ни бурундуков, ни белок, ни кроликов. Не хрустели ветки, указывая на присутствие оленя. Элли не слышала ни пения птиц, ни жужжания пчел, ни мошек, ни мух. Они как будто очутились на киностудии, в павильоне, где снимают сцену в лесу. Свет, который просачивался сквозь кроны деревьев, тоже показался ей неестественным. Он не грел, как солнечные лучи. Но из-за густой листвы Элли не могла разглядеть небо и понять, что же с ним не так. Она подумала, что, возможно, небо затянуло дымом от пожара, но в таком случае чувствовался бы запах гари, а его не было. Однако обещанный водопад оказался на месте, и парочки быстро разделись и залезли в воду. Элли сняла только кроссовки и носки и опустила ноги в реку. Она не собиралась снимать футболку перед Брэдом, хотя он, не переставая, дразнил ее. Однако Элли была тверда. Она не намеревалась купаться голышом. Через некоторое время Кэм, которая, судя по всему, ощутила укус чудища с зелеными глазами, спросила, неужели Брэду так сильно хочется увидеть Элли без одежды. «Чудище с зелеными глазами» — цитата из «Отелло» Уильяма Шекспира. «Берегитесь ревности, сеньор, то чудище с зелеными глазами, глумящееся над своей добычей». Перевод Лозинского. Он был вынужден уделить внимание своей девушке, а Элли отвернулась и закрыла глаза, чтобы не видеть, чем они занимаются под водопадом. Когда две пары наконец получили свое и угомонились, все вернулись в домик. В кухонном уголке, в шкафу, обнаружились запасы продуктов. Все говорило о том, что Брэд не просто решил в последнюю минуту испортить Элли праздник. Он спланировал поездку в лес заранее. Они жарили хот-доги над костром. Причем Брэд подчеркнул, что купил сосиски «Бейонд» специально для тех среди нас, кто не ест мясо. Элли поблагодарила его, скрежеща зубами, потому что знала, Брэд сделал это не из любезности. Он сделал это для того, чтобы ей пришлось улыбаться ему и говорить вежливые фразы. Элли взглянула на часы, аналоговые таймекс, которые принадлежали ее матери, и прикинула, скоро ли можно будет отправиться спать. Вытерпит ли она насмешки, упреки, возражения, обвинения в том, что портит всем отдых, напоминание о том, что эта поездка затевалась ради нее. «Надо развлечься», — объявил Брэд. «Сыграем в какую-нибудь игру». «Боже, только не это», — подумала Элли. Она не собиралась играть в игры, предлагаемые Брэдом. Элли была уверена, что на уме у него, как обычно, что-то непристойное. Бутылочка, правда или действие, покер на раздевание. Что-нибудь такое, что даст ему возможность выставить ее на посмешище, унизить. Однажды она всерьез задумалась о том, почему Брэд постоянно пытается подколоть ее, издевается над ней, и поняла. Это потому, что она не в восторге от него. Все его знакомые вели себя так, словно он был солнцем, а они — планетами, вращающимися вокруг него. Но Элли с первого дня знакомства терпеть его не могла. «Я захватила Уно», — сказала Элли, — и тут же пожалела об этом. На мгновение у нее вспыхнула надежда. Может быть, получится отвлечь подруг от идей Брэда. Услышав слова Элли, Кэм оживилась. Элли взмолилась о том, чтобы она согласилась, сказала, что любит Уно, потому что Кэм действительно любила Уно. На первом курсе Кэм, Элли и Мэдисон слишком много часов провели за этой игрой вместо того, чтобы заниматься. Но Кэм не поддержала ее предложение. Точнее, Брэд успел первым. «Только не это, детсадовская чушь. Будем играть в настоящую игру». «По всем параметрам, Уно — настоящая игра», — возразила Элли. «Ладно, настоящая игра», — оскалился Брэд. «Только занудная». «И последняя надежда на то, что мы проведем вечер как нормальные разумные люди». «Только что умерла», — подумала Элли. «Давайте придумаем что-нибудь такое жуткое», — предложил Стив. «Будем рассказывать страшные истории, например». «Замечательно, только тебя еще не слышали, как говорила моя бабушка. У них с Брэдом мысленная связь, что ли?» «Ага, слушайте, здесь самое место для серийного убийцы», — подхватила Мэдисон. «Как в техасской резне бензопилой». В этом фильме действие происходило не в лесу. Механически поправила ее Элли. «Это было в Техасе, в сельской местности, а там нет таких лесов». Кэм закатила глаза. «Ой, прошу прощения, королева Крика!» Королева Крика — амплуа актрисы фильмов ужасов, играющей жертву, которую преследует маньяк или монстр. «Я совсем забыла, что ты у нас профессор хоррорных наук». «А как ты вообще их друг от друга отличаешь?» — удивился Стив. «Все эти киношки одинаковые». «О, нет», — вмешалась Кэм, подняв руку. «Только не начинай, а то Элли до утра не заткнется, а я эту бурду терпеть не могу». «Не любишь ужастики?» — спросил Брэд. «По-моему, вы втроем когда-то жили в одной комнате». «Ну, жили. И когда Элли включала свои фильмы, я отправлялась в постель. Или в бар. Или в другое место, где не было сумасшедших мужиков с ножами. И вообще все эти фильмы снимали какие-то женоненавистники». «Вот они, опасности вводного курса феминизма», — подумала Элли. Кэм всегда критиковала фильмы ужасов за женоненавистничество, а сама с готовностью уступала любому капризу своего безмозглого бойфренда, включая соответствие его стандартам красоты. Однако Элли не стала указывать Кэм на это противоречие. Она знала, что подруга все равно пропустит ее слова мимо ушей. «Зачем я дружу с ними?» — спросила себя Элли. «Может, это просто привычка? Дурная привычка, от которой я никак не могу избавиться? Может быть, если у нее появятся другие друзья, она постепенно отдалится от Кэм и Мэдисон, и их дороги разойдутся. Никто не в обиде, никаких проблем». Но Элли с трудом сходилась с новыми людьми. В течение 3 лет, проведенных в колледже, ей удавалось уклоняться от вступления в клубы и общества, от участия в групповых проектах. Она предпочитала одиночество. Если у нее возникало желание пообщаться, Кэм и Мэдисон всегда были рядом. У них всегда были наготове упаковка пива и какой-нибудь план. «Женоненавистничество в фильмах ужасов — это, конечно, очень интересно», — сказал Брэд, произнося слово «женоненавистничество», таким тоном, словно не верил в его существование. «Но давайте все-таки во что-нибудь сыграем». «В бутылочку!» — крикнул Стив. «Ну вот, приехали», — подумала Элли. «Нет», — пренебрежительно отмахнулся Брэд. «Мы посреди леса. Надо сыграть во что-нибудь страшное». «Я же только что сказала, что терпеть не могу эту хрень», — процедила Кэм и, прищурившись, уставилась на Брэда. «Я ненавижу фильмы ужасов. Ненавижу дома с привидениями, где из-за угла кто-нибудь выскакивает и начинает за тобой гоняться. Я не буду играть в игры, после которых не смогу уснуть». «Я буду рядом с тобой всю ночь», — пообещал Брэд и поцеловал ее в засос. «А если ты не сможешь заснуть? Ничего страшного, я знаю, как тебя отвлечь». После этого он сделал недвусмысленное движение бедрами, и Кэм захихикала. «Ладно», — сказала она, — «но только если ты будешь со мной». «Отвратительно», — подумала Элли. Она была не против того, что Кэм завела бойфренда. Раздражало то, что она слушалась Брэда во всем, как робот. «А ты что, лучше?» — прошептал тихий голосок в ее голове. — «Разве ты не слушаешься Кэм и Мэдисон как робот? Разве ты не подчиняешься их капризам?» — «Будем играть в...» — Брэд сделал эффектную паузу. — «В призраков на кладбище». Стив и Кэм непонимающе уставились на него. Было ясно, что они никогда не слышали о такой игре. Мэдисон слышала, потому что на ее лице отразилось разочарование. Элли хорошо знала, что это за игра, и не удержалась от презрительного смешка. Брэд вызывающе посмотрел на нее. «Не нравится мое предложение?» «Ты смеешься над Дуно, называешь ее детсадовской чушью, а сам предлагаешь играть в прятки?» «Это не прятки», — возразил Брэд. «Именно они», — настаивала Элли. «Только наоборот. В обычных прятках водящий бегает и ищет остальных, а здесь один человек, призрак, прячется. Все остальные ищут призрака, и тот, кто его найдет, кричит: «Призрак на кладбище!» и должен добежать до базы, прежде чем призрак его коснется. И точно так же, как в прятках, тот, до кого дотронулись, становится водящим или призраком. Вот и все. В этом и состоит игра». «И в нее играют в темноте», — добавил Брэд, сверкая глазами. «Ага. И мы играли в нее еще до того, как я в школу пошла», — сказала Элли. «Это игра для маленьких детей». «У тебя есть идеи получше?» — спросил он, и Элли снова услышала зловещие нотки в его голосе. Он терпеть не мог, когда ему возражали, когда его критиковали, когда обсуждали его мнение. Из их компании именно Элли всегда выступала против него. «Ага. Уно», — медовым голосом ответила она. «Пусть делают, что хотят, но в эту игру я играть не буду», — подумала Элли. «Брэд обязательно найдет какой-нибудь способ остаться со мной наедине в укромном углу». Элли не знала, что он сделает. Попытается залезть к ней в лифчик, поставить ей синяк, а может и то, и другое. Но каковы бы ни были его намерения, Элли была не настолько глупа, чтобы уходить ночью в лес, когда Брэд находился поблизости. Она достаточно видела фильмов ужасов и точно знала, как поступать не следует. А кроме того, она считала, что затевать подобную игру в лесу — верх глупости. Вот так люди и гибнут. Компания разделяется, потом кто-то слышит шорох и думает, что это один из друзей, а на самом деле это маньяк в маске, вооруженный мачете. «Не думаю, что это очень хорошая идея — бегать по лесу, который мы в первый раз сегодня увидели», — медленно произнесла Мэдисон. «Я хочу сказать, кто-то может пораниться или заблудиться». «Ой, ну ты и курица!» — засмеялся Брэд и принялся кудахтать. «Никто не поранится и не потеряется». «Этого ты гарантировать не можешь», — сказала Элли и встала. С нее было более чем достаточно Брэда на сегодняшний вечер. «Если вы так жаждете переломать себе руки-ноги в лесу, милости прошу, а я пойду спать». «Ха-ха, трусиха», — сказал Брэд. «Ха-ха, дитя малое», — бросила Элли, поднимаясь на веранду. Может быть, при других обстоятельствах она поддалась бы на его явные провокации и приняла бы вызов. Но сегодня у нее не было никакого настроения связываться с Брэдом. Элли продолжала прокручивать в памяти тот момент, когда его машина подъехала к общежитию, и она села к ним, хотя ей вовсе не хотелось этого. Она подчинилась им, несмотря на дурные предчувствия и уверенность в том, что выходные будут испорчены. Элли открыла дверь, сняла кроссовки и оставила их на веранде. Остальные молча наблюдали за ней. Она босиком шагнула в комнату и осторожно закрыла за собой дверь, стараясь не показывать охватившего ее раздражения. В главной комнате было два окна. Они выходили на веранду и поляну, где развели костер. Оба окна были открыты. Элли заметила, что противомоскитных сеток нет, но, с другой стороны, и комаров тоже, как и сказал Брэд. Элли не могла понять, как такое могло случиться. Откуда Брэду было знать, что в лесу не будет насекомых? Она никогда в жизни не видела, чтобы на природе не было комаров, не видела лесных домиков, в которых не было бы паучка, притаившегося в углу под потолком. Она думала, что пары начнут обсуждать ее, как только она скроется в доме, но на поляне наступила странная тишина, встревожившая Элли. Может быть, они переговариваются без слов с помощью гримас и жестов? Потом она твердо приказала себе забыть об этом. Нужно было просто собраться и как-то пережить эти два дня. Или украсть у Брэда ключи от машины. Элли представила, как рассвирепеют эти четверо, если она возьмет и укатит отсюда на БМВ Брэда. Да, определенно, на этом их дружба кончится. А Элли, скорее всего, арестуют за угон. Даже если Брэд откажется предъявить ей обвинение, в чем она сильно сомневалась, папочка такой возможности не упустит. Элли не была лично знакома с отцом Брэда, но она знала подобный тип людей. Брэд в квадрате или в кубе, или в десятой степени. В общем, воплощение типа богатого белого подонка. В домике были одна общая комната и две спальни. В общей комнате стояли диван и два стула, и все это было совершенно новое. Элли чувствовала запах клея и прочих химикалий. Вдоль одной стены располагались кухонный стол, плита, мойка. Шкафчики были недавно покрашены. Раньше у нее не было возможности рассмотреть интерьер домика. Приехав, они побросали вещи и побежали к водопаду. А потом, когда настало время готовить ужин, Элли быстро пошарила на кухне. Только сейчас ей бросилось в глаза то, что мебель и вещи были новыми. Неужели Брэд заказал этот домик специально для нашего уикенда? Элли покачала головой. Смешно. Даже у Брэда не нашлось бы лишних денег на такую чепуху. Может быть, какой-нибудь друг семьи недавно купил домик и разрешил Брэду им воспользоваться. Но такие типовые домики не строят по одному. Поблизости должны быть другие коттеджи, какое-нибудь живописное озеро, что-то такое, чтобы привлечь покупателей. Элли не могла разгадать эту загадку, поэтому решила пока не думать о ней. В одной из спален стояла кровать King Size, в другой — кровать поуже и койка. Кто-то положил рюкзак Элли на койку, и она узнала стоявший у двуспальной кровати чемодан Мэдисон с розовыми цветочками и спортивную сумку Adidas, принадлежавшую Стиву. Восхитительно. Я буду спать на раскладушке, как ребенок, приехавший отдыхать на море с мамой и папой. По крайней мере, утешала себя Элли, ей не придется всю ночь выслушивать ахи-охи и стоны Брэда и Кэм. Мэдисон и Стив обычно вели себя потише. Элли быстро переоделась в пижаму, собралась снять бюстгальтер, но передумала. Если она, допустим, проснется среди ночи и по дороге в туалет встретит Брэда, ни к чему, чтобы он глазел на ее грудь. На улице снова разговаривали, но в полголоса. Элли решила, что после ее ухода призраки на кладбище утратили актуальность. «Завтра», — думала она, — «я найду способ выбраться отсюда пешком. Просто буду идти по дороге, пока не доберусь до шоссе. Я не обязана оставаться здесь и терпеть весь этот бред». С этой мыслью она забралась под одеяло, отвернулась к стене, чтобы ее не вздумали трогать, и попыталась уснуть. Элли долго лежала без сна, стараясь сделать вид, что она вовсе не плачет, что завтра ее ждет чудесный день рождения.